Ну, началась моя нынешняя жизнь. То, что я дошла до такого, что стало моим падением на самое дно, она подмигнула Фанфану, и моим счастьем. Теперь она уже улыбнулась Фанфану во весь беззубый рот. Когда я вошла в таверну «Проспект оф Уитби», ко мне подошел высокий красивый мужчина, хозяин таверны, тогда еще не Эверетт Покс. И этот красавец мне сказал: «Как раз сегодня я похоронил свою жену и собираюсь совершить самоубийство, но если ты захочешь переспать со мной сегодня, пожалуй, я этого не сделаю. А ты как?» А я ему на это ответила: «Я умираю от скуки и потому напилась. Может, я и хотела прыгнуть в Темзу, но ты мне сделал только что самое прекрасное признание в любви, которое я когда-либо в жизни слышала, и я согласна, сегодня я с тобою пересплю». И он потом меня спросил: «Как тебя зовут?» Когда я сказала, представился и сам Филипп Кноулс. Аврора Джонс вдруг смолкла, и слышно было только тихое потрескивание фитиля, пропитанного маслом. И тюльпану казалось, что он видит Аврору где-то далеко, в тех давно утраченных временах, когда она смотрела в глаза Филиппа Кноулса так, как сейчас. Невероятно красивую, опасно взбалмошную, ужасно независимую, неукротимую женщину, которая враз бросила мистера Джонса с его благосостоянием и комфортом ради какого-то Филиппа Кноулса, ничтожества и бездельника. Потом пережила 4 года страстной любви, пока одним осенним утром ее Филиппа не нашли в смрадной канаве, протекавшей в 2 шагах от их заведения и именовавшейся Флиддити. Некто, с кем Филипп вступил в профессиональный конфликт, проткнул его кинжалом. «Итак, я скурвилась, пошла по рукам. Аврора Джонс принялась за 2-ю порцию, и это было началом спадания». «Падение, тетушка», — поправил ее тюльпан. «Ну да, падение», — поправилась та с веселой иронией и сказочной беззаботностью, которая, видимо, вместе с джином вела всю ее жизнь и всегда возвращала к той 20-летней, что изображала начинку в пресловутых пирогах регента Филиппа. «И, наконец, когда все решили, что я гроша ломаного не стою, пришлось заняться иным промыслом. И спасибо, что подключили к нему и меня», — со смехом поблагодарил ее Невью Тюльпан. «А теперь поясним, почему Фанфан Невью Тюльпан, который уже привык, что каждый вечер у чадящего пламени масляной лампы Аврора Джонс дает ему уроки английского, почему он был заляпан по самые уши и почему кипел от ярости, возвращаясь с ежедневного сбора угля?» Глава 2. При каждом отливе, когда вода отступает, илистые берега Темзы обнажаются, открывая свои скрытые доселе сокровища, дохлых кошек, сломанные зонтики, размокшие шляпы, старье всякого рода, дырявые чулки, драные панталоны, перчатки без пальцев, а еще пустые ящики, дырявые сапоги, ножи без черенков. Фанфан все время натыкался на эти отбросы, которые ежедневно извергала столица и которые море всегда возвращало обратно, иногда добавляя к ним новые, особенно если очередному трупу удавалось сорваться со своего ржавого мертвого якоря. Это разнородное богатство представляло интерес для многих, и как только становилось возможно, заступы в сотнях рук перекапывали зловонную жижу от лондонского Тауэра до Вестминстера, разгребали ее крюками, чтобы найти что поприличнее, причем на трупы никто внимания не обращал. Типов этих именовали разгребателями грязи. В этот промысел и кинулась в отчаяние Аврора после того, как, мы уже знаем, сама перестала быть товаром на продажу. Вначале промысел был нелегок, поскольку каждый новичок вступал на ограниченную территорию, а если речь шла о местах, особенно богатых отбросами, то доходило и до драк. Кроме того, как и во всяком деле, человек не сразу становится виртуозом, и Авроре Джонс на ее участке приходилось прилагать немало сил, чтобы найти кусок еще пригодного каната или кастрюлю, которая после ремонта могла бы выглядеть как новая. Поскольку же соображала она гораздо лучше остальных грязекопателей, то специализировалась на зонтиках от дождя и солнца и довольно скоро нашла одну мастерицу, которая скупала все находки и доводила их до товарного вида. С тех пор Аврора Джонс могла бы жить относительно сносно, только вот тот, кто все время стоит в воде, потребляет все больше джина и пива. И вот хотя она почти ничего не ела, или, может быть, именно потому, что ничего не ела, она стала полнеть, а потом и толстеть. Потом, в один прекрасный день, 23 года назад, ее осенила гениальная идея. Заметила, что баржи, перевозящие уголь, бывший в Лондоне главным топливом, на одном участке Темзы часто теряют небольшую часть своего груза, и что среди грязекопателей особых претендентов на это место не было. Так она нашла свою новую специализацию и практически присвоила себе монополию на уголь в своем районе. Ей даже начали помогать моряки, с которыми она любила позабавиться, время от времени демонстрируя им свой зад. Тот налился до необычайных размеров и стал предметом легенд, ходивших по экипажам. Так вот, матросы ей при каждом рейсе сбрасывали с барж угля сколько нужно, а баржи с углем проплывали по Темзе 3-4 раза за день. Уголь этот Аврора Джонс продавала в городе гораздо ниже рыночной цены, установив таким образом добрые отношения со многими, включая судью Стоунвелла. Теперь понятно, почему тот был так снисходителен к Авроре Джонс и ее племянникам. В первый же вечер, который Аврора Джонс и Невью Тюльпан провели вместе в ее берлоге, она все рассказала, объясняя, откуда на ней такая корка засохшей грязи. «Именно эту работу я предложила тебе сегодня утром, сынок. Не слишком хороша, на первый взгляд, зато, в конце концов, дает заработать на жизнь, а человек ко всему привыкает. Я-то уже старая. Вокруг начинают копошиться конкуренты, которые слишком много себе позволяют, и я была бы счастлива, найдя хорошего помощника». «Я готов вам помочь», — заявил Тюльпан, хотя его мутило при мысли о том, что предстоит. «Но послушай, ты не обязан этого делать. Не думай, что, вызволяя тебя из тюрьмы, я на это рассчитывала. Такого со мной никогда не бывает. Я всегда поступаю, как вздумается. Ты милый мальчик, заговорил вдруг по-французски, поцеловал мне руку и довольно. Не нужно доказательств, как ты мне благодарен». «Я буду рад помочь вам», — отвечал Тюльпан. «Я буду рад помочь вам, потому что вы мне нравитесь, мадам Джонс». И приступил к работе уже на следующий день, в отлив, который начался в 5 утра. Начало было ужасным. Под бесконечным многодневным дождем бродил он в зеленом месиве, полном отбросов, хлама и дохлых крыс, раздувшихся и готовых лопнуть. Нужно было собрать в корзину мокрые, грязные куски угля, сходить, высыпать корзину на тележку и вернуться снова. Аврора Джонс была права, говоря о конкурентах. Тюльпан ей помогал всего 2 недели, когда это случилось. Он задержался один в хибарке на берегу, чтобы починить разбитое дно тележки. И тут увидел, как Аврора, качаясь, спешит к нему. Аврора Джонс, по правде говоря, не твердо стояла на ногах довольно часто, но обычно не так рано. А выйдя ей навстречу, Тюльпан увидел, что лицо залито кровью из разбитого носа. «Опять эти мерзавцы!» — прогудела она, зажимая нос. «Заехали булыжником по морде, видишь, сынок? Вернемся домой, я вам помогу». Кровотечение остановил холодной водой с солью, потом спросил, «Но почему, собственно, они это делают? Чего хотят?» мое место и мой уголь. Пока еще только пугают. До сегодняшнего дня только ругались и угрожали. Сегодня, как видишь, перешли к делу. Булыжник швырнул один тип, он, видно, главарь всей банды. Потом они сбежали, мои приятели кинулись на помощь. Но где ты их найдешь? Они не наши, не с Чиклейн. Их много? Трое или четверо подростков и один постарше, лет под 20. С тех пор тюльпан на сборе угля уже не оставлял ее одну. Но хулиганы, словно зная, и кто-то сообщил им, что он там, не появлялись. Тюльпан был горд и счастлив, что может уберечь свою хозяйку, как когда-то та уберегла его. И с этого момента, почувствовав к ней нечто вроде любви, он стал именовать ее тетушкой Авророй и перешел на «ты». Настолько согревало его это чувство, что даже выли дна Темзы, позывы к рвоте появлялись все реже, и столь омерзительная работа, отнюдь не доставляя удовольствия, становилась обычной рутиной, при которой думал он совсем об ином, о своем прошлом, близком и далеком, о гужоне-толстяке, который был теперь только прахом в корсиканской пыли, о мсье де Рампоно, которого он поклялся когда-нибудь проткнуть насквозь, о Цинтии Эллис и о Картуше, которым за их предательство тоже когда-нибудь сумеет отплатить, хоть и не был уверен, справедливо ли это, ибо именно их предательство привело его в Лондон, возможно, поближе к Летиции, во всяком случае подальше от заклятого врага герцога Шартерского, так что возникала неразрешимая проблема. Иногда он вспоминал Баттендье, особенно мадам Баттендье, которая, едва завидев паруса, уже снимала кружевные панталоны, потом коварную, но роскошную фаншетту, и ее мать, которая давала ему первые уроки любви, и снова Цинтию, но по иной причине, и всех остальных женщин, которые уже путались и стирались в памяти, конечно, потому что столько думал о прелестях Летиции, которые он ставил превыше всех, которые он видел словно наяву, которые хотел вернуть себе навсегда. О, любовь, любовь!